Глава 18. Московский яд для Наполеона. Эпизод 2. Спросите, а как же русский яд? Неужели пропал без следа? Не так все просто. Он пригодился императору, но службы своей достойно не сослужил. 11 апреля 1814 года, через 5 дней после отречения, когда уже во дворце Фонтенбло начались сборы к выезду смещенного императора на остров Эльбу, Наполеон простился с Арманом де Калинкуром и ушел в свои апартаменты. Там достал походный НССР, с которым никогда не расставался, и вынул русский пузырек, пролежавший 1,5 года. Открыл и выпил залпом концентрат опиума. Отрешенный от власти император, испытывая страшные мучения, оперся о ломберный столик, который с грохотом упал. На шум прибежал де Калинкур, к счастью, находившийся неподалеку. Он стремглав бросился к Наполеону, приняв приступ за болезненные желудочные колики, которые изредка случались и раньше. Кинулся звать доктора, но Бонапарт попытался удержать де Калинкура. Однако тот все равно вырвался и разбудил Ювана, того самого эскулапа, который под малоярославцем, выполняя приказ императора, изготовил для него яд. Юван увидел на столе открытый пузырек в форме дольки чеснока и все понял. «Как вы могли, сир?» «Яд слаб!» — сквозь боль выдавил из себя Наполеон. «Или он выдохся, разложился? Дайте мне немедленно нового опиума! Быстрее! Какая боль!» Юван взмахнул руками, словно отталкивая кого-то от себя, и прочь бросился к двери. «Простите меня, сир, я уже стал преступником один раз, этого больше не повторится». «Предатели! Кругом предатели!» Наполеон корчился от боли. «Я достану противоядие для вас, сир!» — крикнул де Калинкур. «Не смейте, я должен умереть! Я хочу!» Наполеон мучился несколько часов. У него вырвалось среди страшных конвульсий. «Как трудно умирать! Как прекрасно было бы погибнуть на поле битвы! Почему я не был убит в Арси-сюр-Об?» Русский яд оказался несмертельным. Больше Наполеон попыток самоубийства не повторял и о покушении на свою жизнь не вспоминал. Но отрава из малоярославца нет-нет, да и напоминала о себе. У Бонапарта участились нестерпимые желудочные колики, сопровождаемые тягучей головной болью, а порой и головокружением. Такой страшный приступ случился у него и 15 июня 1815 года в Бельгии, недалеко от деревни Ватерлоо. Последняя битва императора завершилась его разгромом, даже без участия русских войск. А низвергнутого властителя Европы 7 лет спустя все-таки достал яд. Другой, английский. Углубляться в историю об отравлении Наполеона на острове Святой Елены, думаю, не стоит. Смысла нет. Во-первых, англичане, высокомерные, циничные и уверенные в своей безнаказанности, могли отравить в пустыне океана кого угодно, а не только беззащитного, одинокого, брошенного всеми Бонапарта. А во-вторых, сомневаться сегодня в том, что Наполеон был отравлен, это все равно, что отрицать, что планета Земля является частью Солнечной системы. Окончательно явным это стало благодаря волосам. Началом разоблачения затерявшегося в веках, как часто случается, послужила книга. В 1955 году во Франции были изданы мемуары Луи Маршана, преданного слуги Бонапарта. Они пылились где-то на стеллажах архивов, пока ученые не снизошли до них и не дали им свет. В этих воспоминаниях мсье Маршан безыскусно описывал день за днем будни Наполеона на острове Святой Елены и упомянул вскользь, что император дарил друзьям на память пряди своих волос. Замечу, такова древняя традиция разных народов. Сохранили ее до XIX века и корсиканцы. По распространенным среди горцев представлениям, волосы, подаренные мужчиной, — это глубокий символ, ибо они — носитель жизненной мощи. Растут, как верили раньше, даже после смерти их обладателя. А по библейскому преданию о герое Самсоне, именно волосы были вместилищем его титанической силы и неотразимой мужественности. И вот совершенно случайно эти мемуары попали на глаза шведскому врачу Стену Форшвуду, историку-любителю. Он залпом прочел книгу и сопоставил с тем, что изучал о бонапартистской эпохе прежде. Там, в частности, сообщалось, что по весьма популярной версии Наполеон умер от отравления мышьяком. Гипотеза требовала подтверждений, и швед, ухватившись за историю с волосами, решил все проверить сам. Заметки на полях. Проявление симптомов отравления мышьяком зависит от типа поражающего агента, его дозировки и продолжительности периода поступления яда в организм. Львиная доля отравлений имеет симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, плюс слабость, боли в конечностях, судороги, кашель. И еще обезвоживание, плохая работа почек, аритмия, гипотония. Употребляя мышьяк вместе с пищей, человек не предупреждает отравление организма, а лишь оттягивает время появления симптомов интоксикации. Это как раз и есть случай Наполеона, которого медленно и упорно травили. Тут необходимо уточнение. Судебно-медицинская экспертиза признает около 30 симптомов отравления мышьяком. У Наполеона из них, после изучения его останков, обнаружили не менее 20. И все равно упорный Форшвуд решил дойти в своем расследовании до конца, убедиться самолично в отравлении императора. Не стану рассказывать, каких сумасшедших стараний это ему стоило. В финале, после долгих приключений, шведу удалось найти и собрать пряди волос Бонапарта за разные периоды его пребывания на острове Святой Елены – за 1816, 1817, 1818 и 1821 годы. Метод анализов, к которым прибегнул Форшвуд, был следующим. В Глазго, в университетской лаборатории под началом профессора Смита, образцы волос французского императора были взвешены и запаяны в миниатюрные контейнеры. В таком состоянии их отправили в Харвиллский институт атомной энергии близ Лондона. Там присланные образцы бомбардировали термическими нейтронами, ядерными частицами, в течение суток. После сравнения образцов с контрольной группой удалось с предельной точностью определить общее количество яда, попавшего в организм Бонапарта. Надо заметить, что Форшвуд понимал двусмысленность ситуации. Английские ученые помогали в расследовании, где единственными подозреваемыми и претендентами на скамью подсудимых истории были их соотечественники, пусть стародавние, но тем не менее предки британцы. Поэтому до завершения анализов швед не информировал коллег-англичан, чьи анонимные пряди они так тщательно исследуют. Позднее, после обнародования результатов, такая сдержанность Форшвуда неоднократно становилась предметом шуток по обе стороны Ла-Манша. Сухой ответ, который получил швед, говорил сам за себя. После проведенного анализа обнаружено, что образец, посланный вами и помеченный HS, содержит 10,38 микрограмма мышьяка на 1 грамм волос. Эта пропорция свидетельствует, что искомое лицо получило относительно высокое количество мышьяка. Иначе говоря, масса мышьяка в волосах свергнутого императора в момент его смерти превышала принятую норму в 13-15 раз. Произошло убийство Наполеона, это несомненно. И тут вопрос, было ли это медленное, подспудное отравление Бонапарта на протяжении 6 лет его заточения на острове, или его жизнь была отнята с помощью лишь одного пакетика отравы, подсыпанной злодеями украдкой. У англичан на острове Святой Елены, надо сказать, был накоплен опыт отравлений только в один прием. Так, если верить дневниковым записям Гурго и Маршана, бывшим в ссылке вместе с Наполеоном, был убит в 1818 году мышьяком Жан-Батист Чиприани, домоправитель Бонапарта. Этот корсиканец был из семьи, близкой и давно знакомой Наполеону, и пользовался его особым доверием. Чиприани, безусловно, слишком много знал, за что и пострадал. Любопытно, что англичане после того, как скончался Чиприани, объявили его своим тайным двойным агентом. Дескать, земляк Наполеона, узнав, что Бонапарту донесли о его предательстве, предпочел покончить с собой с помощью крысиного яда. Мне эта версия кажется фальшивой. Хотя бы потому, что об англичанине, ставшем предателем, говорить можно. А корсиканца же нет. Гордый горец на такую грубую измену не пойдет. К тому же слишком много темных пятен в истории с Чиприани. До того, как он добровольно стал мажордомом Наполеона и отправился вместе с ним в ссылку, корсиканец владел во Франции компанией морского судоходства. Именно поэтому, вполне возможно, англичане видели опасность в слуге Бонапарта. А что, если Чиприани, воспользовавшись своими профессиональными связями, организует бегство императора? Лучше всего для Лондона было просто-напросто убрать этого человека. Так англичане и сделали. В книге гражданских актов острова Святой Елены вообще забыли зарегистрировать сам факт смерти Чиприани. Да и его могила, большую сумму на захоронение дал лично Наполеон, исчезла с протестантского кладбища, причем вместе с надгробным камнем. Кому потребовалось под жесточайшим британским контролем уничтожить не только покойника, но и саму память о нем? А пытливый Форшвуд не успокаивался. Он решил получить доказательства того, что англичане сознательно, с размеренной педантичностью убивали Бонапарта малыми ядовитыми дозами. Изучая волосы императора, взятые в разные периоды времени, швед сумел составить диаграмму, которая фактически доказывала, как убивали Наполеона, начиная с октября 1817 года. После его смерти врачи поставят диагноз – болезнь от потери сил. Рак желудка или нечто другое? Сопоставив данные своих экспериментов с документами, Форшвуд назовет и имя непосредственного убийцы Наполеона – маркиз Шарль Тристан де Монталон. Этот генерал был приставлен бурбонами к Бонапарту и отвечал за его так называемое лечение. У де Монталона, попавшего в число сопровождающих Наполеона в изгнание, был личный интерес расправиться с экс-императором. Дело в том, что у него была любовная интрижка с мадам генеральшей, как говорят, владевшей записками маркизы де Бренвилье, профессиональной отравительницы. Кроме того, де Монталон знал, что в завещании Бонапарта он был указан как один из его наследников. После смерти Наполеона генерал и вправду получил ощутимую сумму, которая поправила его пошатнувшиеся финансовые дела. Медикаменты же, которыми пичкали Наполеона лекари на острове, скорее убивали, нежели излечивали. Так, к маю 1821 года консилиум английских врачей прописал Бонапарту, испытывающему острое недомогание, сильное слабительное, 10 кристаллов хлористой ртути. Опять это ртуть. Неоспоримый факт. Сама по себе хлористая ртуть, иначе каламель, не ядовита. В XIX веке врачи прописывали ее больным постоянно. Но каламель становится смертельно опасной в сочетании с горьким миндалем. А Наполеон на острове Святой Елены каждый день пил оршат, освежающий прохладительный напиток из миндального молочка с сахаром. Известно, что миндальные орехи, из сока которых состоит молочко, содержат синильную кислоту. Что это такое, думаю, объяснять не надо. Синильная кислота с ее производными цианидами является самым быстродействующим ядом, известным человечеству. Она имеет свойство активизировать хлористые соединения ртути, обычно инертные в каламеле. Человек, ставший жертвой комбинации этих веществ, быстро теряет сознание, слепнет и глохнет. Его нервная система и мускулатура еще действуют некоторое время, но потом все равно перестают функционировать. Впрочем, организм человека так устроен, что он способен оперативно среагировать на отраву. Иначе смесь оршада и каламели не назовешь. Жертву вырвет или у нее начнется диарея. Чтобы этого ни в коем случае не произошло, Бонапарту врачи-убийцы за 2 дня до отравления прописали мощную дозу слабительного, в 5 раз больше принятой нормы. В итоге ослабленный желудок Наполеона не освободился от ядовитой смеси, и произошло то, что должно было произойти. Неизбежная смерть через день, максимум два. 5 мая 1821 года маленький капрал умер. Через 19 лет после погребения низвергнутого императора его останки были перевезены с почестями в Нежную Францию. Когда вскрыли его могилу, все ахнули. Тело Наполеона не бальзамировалось, но оно не было тронуто тлением. Особенно поражал контраст между истлевшей одеждой и обувью и прекрасно сохранившейся плотью. Казалось, что Бонапарт спал. Чудо объяснялось весьма тривиально. Так действует мышьяк, предохраняющий человеческие ткани от разложения. Они словно деревенеют. Еще за 2 месяца до своей смерти, как отмечает в мемуарах доктор Франческо Атамарчи, бывший император произнес: «Разве можем мы сомневаться, что наш смертный час предопределен?» Наполеон вновь ошибся. Час его смерти назначил не Господь, а хладнокровно рассчитали врачи-убийцы. Впрочем, даже в том, что касается времени и выбора смерти, Александр I, русский победитель Бонапарта, переиграл его. Ведь царь, по одной из исторических версий, сам назначил себе час формального ухода в мир иной. Как задумал, так и сделал.